Глава 18. «Войдите», — отозвался Дариан, услышав стук в дверь. Он провернул в пальцах кубок с вином, засмотревшись на игру бликов в украшавших его драгоценных камнях. Вино Флорен Лири всегда было отменным. Это он хорошо помнил. Не сравнить с той кислятиной, которую ему приходилось пить в Асгоре. И уж точно не сравнить с прогорклой дрянью за завесой. В покое вошел казначей. Сутулый человечек с чернильным пятном на щеке и кипой бумаг в руках. И церемонимейстер. «Вы звали Эльден?» Склонились оба в глубоких поклонах. Казначей при этом едва не выронил все свои бумаги. «Флорен Лири состоится бал», — без предисловий произнес Дариан, прокручивая в пальцах ножку кубка. «Через 4 дня». «Эльден!» — растерянно заморгал казначей. «Но казна...» «Выделите золото, сколько требуется, не экономьте». Он перевел взгляд на церемонимейстера. «Устройте все так, чтобы мне не пришлось краснеть перед подданными. Только лучшие угощения и музыканты, а также платья и украшения от самых искусных швей и ювелиров для моих Эллери». «Для одной моей Эллери», — усмехнулся он мысленно. «Эльден, но как же?» — снова заблеял казначей. «Что такое?» — резко спросил Дариан, но, вспомнив, что Аласдер всегда был вежлив с теми, кто ниже по рангу, выдавил улыбку. «Разве казна не может себе это позволить?» «Мы отослали несколько сундуков золота в провинции, где погиб урожай». Казначей тряхнул бумагами, а Дариан мысленно выругался. «Вы сами распорядились сразу же после первого испытания отбора, а сегодня увезут еще несколько сундуков». Дариан поморщился. Проклятый братец Аласдер словно намеренно устроил все это, чтобы испортить ему, Дариану, веселье. «Отзовите золото в казну и устройте бал». «Но... а как же лорд Освальд? Он поддерживает это решение?» Дариан сделал шаг, и казначей, усмотрев что-то в его взгляде, быстро опустил глаза. Церемонимейстер стоял на вытяжку, но смотрел куда угодно, только не на Дариана. «Если вы забыли, напомню. Эльден я, а не лорд Освальд. Скоро в Вестериосе появится Элия. Посевы снова взойдут. Волноваться не о чем». Медленно проговорил Дариан. «А моим Эллери нужен бал. Будет неразумно лишать их этого удовольствия. К тому же они должны поближе узнать своих приближенных. Вы все поняли?» «Конечно, Эльден», — поклонился казначей. «Все будет устроено, как вы пожелаете», — поддакнул церемонимейстер. Дариан небрежно пошевелил пальцами левой руки, и оба покинули его покои. «Бал для моей Эллери. Для моей Эллии», — проговорил он тихо, а затем рассмеялся. Дариан поставил кубок на полку, но случайно задел ногой каменную решетку, и она с грохотом упала, придавив ему ногу. Зашипев, он выругался и в который раз за последние дни помянул Аласдера бранным словом. Новая внешность ему не нравилась. Радовало лишь, что все это продлится до конца отбора. Это же будет и конец Вестериоса, и конец Великого Древа, и начало нового мира и новой жизни. А пока придется примириться с неудобствами. Сам Дариан был невысоким, тонкокостным и светловолосым, а его голубые глаза цветом напоминали чистейшее небо. В свое время ни одна девица Асгора, заглянув в них, потеряла голову. Новое же тело стало досадной помехой. Дариан стукался обо все углы, хотя в просторном замке места оказалось предостаточно, а вчера, когда одевался, умудрился порвать рукав камзола. Аласдер был крупным и мускулистым, и Дариан никак не мог совладать с новым обликом, хотя досконально изучил повадки и поведение брата. Много лет назад, уже после своей смерти при пожаре, он устроил так, чтобы в имение Аласдера прислали зеркало в роскошной золотой оправе. К подарку прилагалось письмо, в котором мастер пояснил, что Дариан заказал зеркало еще до своей мнимой кончины. Аласдер, как и предполагал Дариан, поставил богатое зеркало в своих покоях. И таким образом именно оно стало окном в жизнь нынешнего Эльдена. И никто не раскрыл обман. Никто даже не заподозрил, что сейчас, много лет спустя, место Эльдена занял он, Дариан. Ему нравилось осознание того, что он смог обмануть всех. Остался лишь один человек, проницательного взгляда которого опасался Дариан и встречу с которым откладывал. Он знал, что старик узнает его. Натяни он на себя хоть сотню чужих личин. Уж слишком лорд Освальд любил Аластера и всегда чересчур настороженно относился к Дариану. Но больше медлить нельзя. От старика необходимо избавиться. Сегодня. Сейчас. Кольцо на пальце опасно сверкнуло красным, словно чувствуя настроение хозяина. Дариан вышел из покоев и прикрыл двери, а потом не спеша подошел к спальне советника. Стучать он не стал, глупые церемонии ни к чему. Толкнув створку, вошел в жарко натопленную комнату, в которой пахло розами. Старик всегда любил розы. Уж не от того ли, что это были любимые цветы матушки Аласдера. Дариан помедлил около дверей, наблюдая за худой фигурой лорда Освальда. Старик лежал на спине, грудь его медленно вздымалась, горевшая у постели свеча освещала бледное лицо и запавшие скулы. «Лорд Освальд, как вы себя чувствуете?» Дариан все же не упустил случая проверить, поверит ли старик в его маскарад. Он подошел ближе и нахмурился, увидев умиротворенное выражение на лице советника. «Лорд Освальд», — произнес громче. Дариан положил руку на костлявое плечо советника и потряс его. Но лорд Освальд не открыл глаз. Дариан позвал еще несколько раз, но с тем же успехом. Убрав руку, он направил на лежавшего свое кольцо, на камне которого возникла алая точка, но не обнаружил ни малейшего следа магии. Странно. Очень странно. Дариан еще какое-то время в нерешительности смотрел на советника, а затем дернул шнур у кровати. Когда через 3/4 часа к нему в покое вошел лекарь, Дариан подтягивал вино, сидя в кресле у камина. «Что с советником?» – нетерпеливо спросил он лекаря. «Эльден, я не могу ответить на ваш вопрос», – развел руками мастер-лорд. «Как это не можете? Он мертв?» «Советник определенно не мертв и не умирает», – лекарь голосом выделил «не». «Что же с ним в таком случае? Он словно спит или впал в беспамятство». Но последнее обычно сопровождается бредом и жаром, а у лорда Освальда нет ни того, ни другого. Вот как. Дариан нахмурился. А учитывая характер болезни советника и преклонный возраст, я бы имел смелость сказать, что видят великое древо так даже лучше. Существует ли хотя бы крошечная возможность того, что лорд Освальд пойдет на поправку? Лекарь помотал головой. «Не думаю, Эльден, но я бы попросил жрецов из храма Великого Древа молиться за лорда Освальда». Дариан кивнул и отослал лекаря. «Что ж, возможно, мастер-лорд прав, и так действительно даже лучше. Старик не сможет помешать планам Дариана, а ему не придется, убивая советника, смотреть в его проницательные глаза». Даже спустя много лет Дариан помнил этот внимательный, всезнающий взгляд и потаенным уголком сознания боялся его. Даст великая тьма, советник больше не проснется, а уж Дариан принесет жертву старым богам, чтобы так и случилось. Ровно в полночь, как и было условлено, в дверь коротко постучали. Дариан заранее отослал стражу, чтобы ему и его Эллере никто не помешал. Будучи наместником Возгоря, он заключил помолвку с одной девицей. Дариан не любил ее, а вот глупышка была влюблена без памяти. К тому же ее отец давал богатое приданное. А видя древние боги, золото было нужно Дариану. Однако обряд так и не успели провести. Планам Дариана помешал приезд Аласдера с отцом. Дариану пришлось исчезнуть, но его невеста была безутешна. Все эти годы он следил за ней. Глупышка так и не вышла замуж, отвергла всех женихов, что предлагали ей руку и сердце. И кто же мог представить, что именно его невесту спустя много лет Великое Древо одарит своей милостью, сделает одной из Эллери? Узнав об этом, Дариан понял, что старые боги на его стороне. Он получил верную союзницу. Явившись заплаканной девушке перед поездкой на отбор, он обо всем рассказал ей. Точнее, рассказал то, что она так жаждала услышать. Девушка поверила тому, что Алаздар и его отец решили избавиться от Дариана, устроив пожар. Эльден с сыном были сильно обеспокоены тем, что народ поддержит притязание Дариана на престол, ведь он так справедливо правил в Асгоре. Но Дариану удалось исчезнуть, и все это время он скрывался. Он обрел силу и могущество, и теперь может отомстить обидчикам. Точнее, одному оставшемуся в живых обидчику. Нет, конечно же, никто не пострадает, кроме Алаздера. Дариану необходимо, чтобы возлюбленная невеста была рядом и дошла до конца отбора, обрела цветочного дракона и стала Элией. Вдвоем они будут править Вистриусом, мудрый Эльден и очаровательная Эли. Дариан с презрительной усмешкой вспоминал всю ту чепуху, что наговорил той ночью влюбленной в него девушке. Благо, в этом опыт у него был большой. Остальное оказалось сущим пустяком. Следующим утром его бывшая невеста отправилась на отбор со счастливой улыбкой на губах. Теперь его верная сторонница могла следить за участницами и докладывать ему, если заметит что-то подозрительное. Дариан лично снабдил ее одной отбивающей память вещицей из своих магических запасов. Нацепив на лицо выражение, приличествующее влюбленному, ожидавшему свою нареченную, он распахнул дверь. «Проходи, радость моего сердца!» Голос Дариана прозвучал томно, и девушка, вспыхнув от удовольствия, бросилась в его объятия.